Распознать благое намерение нежелательного поведения. Я предлагаю всем родителям сделать следующее упражнение, чтобы распознать благое намерение вашего поведения. Упражнение на определение благого намерения нежелательного поведения. Вспомните, какое ваше поведение вам совсем не нравится. Что-то, что вы делаете, но при этом не хотели бы делать впредь. Грызете ногти, впадаете в гнев по пустякам и тому подобное. Или что-то, что вы не делаете, однако хотели бы делать. Заниматься спортом, класть на место вещи, разбирать бумаги и тому подобное. Закройте глаза и вступите в контакт с той частью вас самих, что заставляет вас поступать подобным образом, и искренне поблагодарите ее за благое намерение, даже если вы еще не знаете, что это. Спросите у той части вас самих, что ответственна за это поведение. «Пожалуйста, скажи мне, что за благое намерение ты мне предлагаешь?» Или «Что ты делаешь для меня хорошего, поступая так?» Внимание! Не стройте гипотез или предположений. Постарайтесь выслушать ответ, который возникнет внезапно. Поблагодарите ту часть себя, что предложила вам благое намерение, и задайте себе вопрос, как ее удовлетворить в будущем иным способом. Выводы. Неудовлетворительное поведение соответствует неудовлетворенной потребности. Определив эту потребность, можно найти варианты более приемлемого поведения. Подростковый возраст характеризуется особыми потребностями, такими как поиск идентичности, стремление к самостоятельности, отделению от родителей, желание оградить собственное пространство, принадлежать к определенной группе и получить признание. Не критикуйте друзей подростка, они похожи на него, и таким образом вы критикуете его самого. Постарайтесь получше их узнать и с ними встретиться.